Ноги, смутная белизна которых намекала на прекрасные очертания, которые я продолжил в своем воображении и завершил стройным силуэтом, снабженным всем необходимым. Конечно, чем меньше видишь, тем больше представляешь. Я дал волю воображению, подобно ученику колледжа, мечтающему о своей преподавательнице, как ее собственные ученики мечтают о ней. Я возвысил ее, я построил недоступный миф на основании мечты. Но не покоится ли всякая любовь на иллюзии, ставшей наваждением? И так свершилось. Элоди и я, да. Мне не пришлось губить чужих жизней. Я не посеял ни позора, ни отчаяния. Однажды во вторник, когда она уже уходила, я спросил у нее: «Что вы делаете по средам?» «О, кучу всего». «Я посещаю выставки. К вашему сведению, я записалась в общество друзей Лувра. Хожу в кино, к букинистам, на блошиный рынок. Обожаю рыться в вещах. Я готовлюсь к занятиям, делаю покупки на неделю, убираю квартиру, ну, куча всего». «Убиваете время, в общем?» «Вовсе нет. Мне нравится то, что я делаю. По одной причине. Я делаю только то, что мне нравится. Я ужасно боюсь скуки. Когда мне скучно, меня охватывает паника. К счастью, меня многое интересует, даже увлекает. Еще совсем недавно я водила сына гулять в лес, или в поход, или на прогулку верхом. А теперь он вырос. Он занимается спортом со своими друзьями. Значит, с прогулками в лес покончено. Вовсе нет, я нуждаюсь в ходьбе, в движении, в чистом воздухе. А потом я люблю деревья, траву, воду, птиц, все это. Правда, это случается все реже и реже. Одной не так интересно. Да, надо себя заставлять оторваться от рутины. Преодолеть искушение ничего не делания. Разговор угасает. Я не знаю, что еще сказать. Или, скорее, я не знаю, какую еще банальность изречь, чтобы умолчать о том, о чем мне смертельно хочется сказать. При одной мысли отважиться на это у меня начинает колотиться сердце. Она тоже молчит, вполне возможно. Она тоже понимает, какой могла бы оказаться следующая реплика. И, может быть, она ее и ждет, эту реплику, и, может быть, черт подери, у нее тоже сердце колотится. Когда молчание становится тягостным, она протягивает мне руку и говорит: «Ну что ж», я прерываю ее: «Нет, простите, нет, Элоди, только не до свидания, всего хорошего, до четверга и все остальное». Она смотрит мне прямо в глаза, она улыбается. Она говорит: «Тогда что же?» «Будь что будет, я выпаливаю. Элоди, сводите меня в лес погулять». Она продолжает смотреть на меня, покусывая губу, встряхивает головой и решается: «Хорошо». Ее голос дрогнул, о, едва заметно. Губы тоже слегка дрожат. Что бы ни произошло потом, ни одно из наших мгновений не будет драгоценнее этой минуты. Само напряжение любви сконцентрировано в этом невероятном моменте. Когда ты решился, она согласилась. Когда ты узнал, наконец, что тебя ждали так же сильно, как ждал ты сам. Я зашел за ней домой. Она назначила ровно на 9 часов и попросила не опаздывать. Для меня это совсем не трудно. Я совсем не спал, это можно было предвидеть. Я решился. Решился, и получилось.